пользуясь своим нравственным влиянием, Сильвестр позабывал в Иоанне царя и видел в нем только молодого человека, обязанного быть кротким, терпеливым и послушным. В боярах видел он мужей совета и доблести. И вот когда молодой царь решался прикословить им, настаивать на своем мнении, как, например, относительно войны Ливонской, то Сильвестр смотрел на это как на грех и грозил молодому человеку небесную карою за своевольство. Несмотря на то, что наставление Сильвестра сыну носит, по-видимому, религиозный, христианский характер, нельзя не заметить, что цель его — научить житейской мудрости. Кротость, терпение и другие христианские добродетели предписываются как средство для приобретения выгод житейских, для приобретения людской благосклонности. Предписывается доброе дело, и сейчас же выставляется на вид материальная польза от него. Предписывая уступчивость, уклонение от вражды и основываясь при этом, по-видимому, на христианской заповеди, Сильвестр доходит до того, что предписывает человекоугодничество, столь противное христианству. Ударь своего, хотя бы он и прав был, этим брань утолишь, убытка и вражды избудешь. Вот следствие того, что христианство понято не в духе, а в плоти. Сильвестр считает добрым делом освободить рабов. Хвалится, что у него все домочадцы свободные, живут по своей воле. И в то же время считает позволительным бить домочадца, хотя бы он и справедлив был. Хочет исполнить форму, а духа не понимает. Не понимает, что христианство, учение божественное и вечное, не имеет дела с формами приходящими, действует на дух, на его очищение, и посредством этого очищения действует уже и на улучшение форм. Что смешение чистого с нечистым, смешение правил мудрости небесной с правилами мудрости житейской мало приносит, и житейской пользы человеку. Видно всего лучше из примера Сильвестра. Он говорит сыну: «Подражай мне. Смотри, как я от всех почитаем, всеми любим, потому что всем уноровил». Но под конец вышло, что не всем уноровил, ибо всем уноровить — дело невозможное. Истинная мудрость велит работать одному господину. По всем вероятностям, и во время болезни царя Сильвестр хотел всем уноровить, вследствие чего уклонился, голоса его вначале не было слышно, а потом он хотел помирить князя Владимира с больным Иоанном, говорил присягнувшим боярам: «Зачем вы не пускаете князя Владимира к государю? Он государю добра хочет». В пространном домострое говорится об обязанностях к Богу, духовным пастырям, ближнему вообще, к царю. Между предписаниями религиозными, общими всем временам, нас останавливают особенные, например, святой крест, образа, мощи целовать перекрестясь, дух в себе удержав, губ не разевая. Зубами просверы не кусать, как обыкновенный хлеб, но ломать маленькими кусочками и класть в рот, есть губами и ртом не чавкать. Если с кем хочешь сотворить целование о Христе, также должен дух в себе удержать и губами не плюскать. Порассуди человеческую немощь. Нечувственного духа гнушаемся, чесночного, хмельного, больного и всякого смрада. Коль мерзкий пред Господом наш смрад и обоняние. Об обязанностях родителей к детям говорится так. Иметь попечение отцу и матери о детях, снабдить их и воспитать в добром наказании, учить страху Божию, приличному поведению, вежеству и всякому благочинию. По времени и по детям — и по возрасту смотря, учить рукоделию, кто чего достоин, кому какую способность, просуг Бог дал. Любить их и беречь, и страхом спасать, уча и наказуя, и рассуждая раны возлагать. Казни сына своего от юности, и будет покоить тебя на старости. Не ослабевай, бия младенца. Если жезлом бьешь его, не умрет, но здоров будет. Бия его по телу, душу его избавляешь от смерти и прочее тому подобное. А у кого дочь родится, то рассудительные люди откладывают на нее от всякого приплода. Также полотна и прочее каждый год ей в особый сундук кладут. Всего прибавляют постоянно понемножку, а не вдруг. Дочери растут, страху Божию и невежеству учатся, а приданное с ними прибывает, и как замуж сговорят, то все готово.